Забор в два человеческих роста скрывал дачу Бадмаева от любопытных глаз. За ним виднелись этажи с высокими арочными окнами. Над крышей высилась башенка, похожая на буддийскую пагоду. Другая башенка, опоясанная балконами, была увенчана острым шпилем. Архитектор Ле Бурде выстроил вычурное, но приметное сооружение. Проходя по двору, Ванзаров удивился богатому хозяйству тибетского лекаря. Виднелись теплицы, конюшня, обширные сараи и летний павильон. Из прихожей гостей сразу провели в кабинет, хотя в приемной сидели посетители. Человек 10 разного достатка, от рабочих до купцов. Бадмаев вышел из-за стола и раскрыл объятия. «Аполлон Григорьевич, как я рад вас видеть!» Старые знакомые обнялись и троекратно облобзались. Этот невысокий бурят сразу производил неординарное впечатление. Глаза смотрели пронзительно. Широкие азиатские скулы, толстый нос и высокий лоб говорили о крепости характера. Лебедев церемонно представил Ванзарова. В рукопожатии сыщик почувствовал, у Бадмаева сухая и крепкая рука, что есть верный признак физического и душевного здоровья. Хозяин предложил гостям кресло, сам же сел за письменный стол. Родион Георгиевич готовился увидеть в кабинете лекаря тибетской медицины диковинные вещи, но в красном углу висела икона, а во всю стену расположился шкаф, в котором в идеальном порядке было расставлено множество коробочек, отделанных темно-бордовой бумагой. На каждой из них виднелась стесненная золотом цифра и надпись кириллицей, но слова казались непонятными. На столе громоздились коренья, медицинские ложечки, медные ступки, аптечные весы и масса других затейливых предметов. Тут же находился анатомический атлас с фигурой человека, утыканный красными и синими точками. В кабинете густо пахло особым травяным ароматом. Ожидали шаманский бубен или наряд из перьев? С улыбкой спросил лекарь. Действительно, статский советник в перьях — это слишком, — вежливо ответил Ванзаров. Бадмаев рассмеялся. Так чем я могу служить сыскной полиции? Мы занимаемся одним странным делом, — запнулся Лебедев, заметив суровый взгляд сыщика. Хотелось бы узнать о разных древних напитках. Это о каких же? — насторожился Бадмаев. Ну, о легендарных, мифических, шаманских, если хотите, — выкрутился Лебедев. Дверь кабинета бесшумно отворилась. Молодая жена Бадмаева, Елизавета Юзбашева, внесла поднос, на котором дымились три чашки, полные темного напитка с ароматом лугового разнотравья. Лебедев, как ни в чем не бывало, сделал большой глоток из своей чашки. Хозяин подметил легкое удивление Ванзарова. «Думаю, шутник Аполлон Григорьевич напугал вас. Сказал, что у меня ничего нельзя ни пить, ни есть», — со смехом спросил Бадмаев. «Так он сам раз в месяц приезжает за новым запасом. Вы попробуйте. Самый что ни на есть легендарный напиток. Зимой в Петербурге мой чай — залог здоровья». Смущенный Ванзаров пригубил чашку. Чай оказался восхитительным. Бадмаев посерьезнел. «Так вот, господа, прежде чем шаман производит магический ритуал, ему надо войти в состояние экстаза», — лекарь стал говорить тише. «И тогда он совершает восхождение, чтобы увидеть будущее. В Тибете таких мастеров называют «те, кто уходит в небо». Но прежде шаману необходимо достичь внутреннего жара». Ванзаров незаметно покосился на Лебедева. Эксперт слушал бурятского лекаря с внимательным почтением. «А что такое внутренний жар?» — поинтересовался Ванзаров. «Это особое состояние, когда шаману кажется, что внутри него горит огонь. В Индии оно называется тапас. Входя в него, шаман может творить чудеса, летать, властвовать над огнем, выдерживать лютые морозы, да что хотите». «У шамана поднимается температура?» — быстро спросил эксперт. «Безусловно. Кожа шамана раскаляется от костра, у которого он проводит камлание, и от стимулирующего средства». Лебедев незаметно подмигнул сыщику и спросил: «Тот самый напиток?» «Конечно. Напиток приводит к магическому жару и отправляет шамана в полет. А из чего его делают? В его состав может входить алоэ или маниока или рисовая водка, объяснил лекарь. Иногда просто вода с солью. Некоторые шаманы едят жгучие перцы или вдыхают дым конопли, хотя кое-кто предпочитает мухоморы. Вот так.